самой первосути общества. Но было там и нечто настоящее. Было, было. Самоотверженность храбрых и честных сердец. Нет, не только тех, кого призвала революция, но и просто русских людей, желающих видеть Родину, освобожденной от скверны. Если бы не было этого чистого и честного, Репнин бы не мог жить. Ему бы просто не хватило воздуха. Но он жил, хотя вокруг были господа и рабы. Или его совесть обросла броней, или само представление о совести было иным. И потом он сказал, оставалось в той России нечто настоящее. А быть может, это была уже не та Россия, а новая, нарождающаяся. Вот он сейчас стоит посреди летнего сада, пустого сада. Слева в декабрьском сумеречном ненастье очерчивается особняк британского посольства. Не всю землю укрыло половодье революции. Торчат острова, как веки. Британский особняк, наверное, один из них. Остров спасения? Убежище? Даже не очень правдоподобно. Переступи порог, и ты в ином мире. Быть может, и белый картон пригласительного билета зовет к бегству. Говорят, в древние времена в ненастье белые голуби прокладывали судам путь. Такие же белые, как крашеный картон пригласительного билета. А по соседней дорожке человек в дубленном полушубке вел на коротком ошейнике бульдога в оранжевой попоне. И далеко в стороне, рядом со старухой, шествовал дог с мордой Мефистофеля, заметно подобравшийся и постаревший. По привычке псы совершали утреннюю прогулку по большим и малым кругам летнего сада. По привычке. Время не останавливалось. Репнин решил ехать к англичанам. Он помнил Скотта. Однажды был у него в посольской квартире. Но если бы даже Скотта не существовало в природе, как и его посольской квартиры, Репнин полагал, что нет причин для отказа. Он не знал, какие мотивы определили его приглашение в посольство в столь ненастную пору, но для него этот визит, как он полагал, был даже полезен. Он бывал в этом доме и прежде, но каждый раз входил в него с трепетом душевным. Что-то было в этих беломраморных покоях, такое, что холодило душу. Нет, Пушкин здесь ни при чем, хотя, как гласит светская хроника, именно в большом зале Салтыковского дворца судьба впервые свела поэта с его убийцей. Что-то было в этом доме для Репнина фатальное. Даже фокус системы зеркал, грубый и жестокий, оскорблял достоинство. Оставаясь незримым для гостя, хозяин, стоящий на втором этаже, видел отраженным в зеркале каждого, кто входил в дом, и в зависимости от положения и ранга спускался с почти заоблачного высока на одну, две или три ступени. Ничто так наглядно не обнаруживало дипломатических рангов, как лестница в Салтыковском доме, по которой английский посол снисходил до простых смертных. Снисходил или нет? Главное пробежать роковые 5 сажен от парадного входа до лестницы и не дать хозяину спохватиться и привести в действие беспощадную машину. Ниже 5-й ступени сэр Джордж ко мне не спускался, заметил как-то со смехом Илья. Лишь однажды спустился на 4-ю, а потом вернулся обратно. Это объяснялось не только моими успехами, как я потом точно установил, сколько тем, что у сэра Джорджа на русской службе начали слабеть глаза. А как будет нынче? Впрочем, нынче Репнин гость не посла, а советника. С этой мыслью он подошел к парадным дверям Салтыковского дворца.